А в темном лесе медведь рыкает, раю, раю, медведь рыкает. Медведь рыкает, девок пужает, раю, раю, девок пужает. Рыкай, рыкай же, мы не боимся, раю, раю, мы не боимся. Только боимся осенней ночки, раю, раю, осенней ночки. Осенняя ночка разлуку дает, раю, раю, разлуку дает. Отлучает от татки мамки, раю, раю, от татки мамки. А прилучает к свекру, к свекровцы, раю, раю, к свекру, к свекровцы. А в темном лесе медведь рыкает, раю, раю, медведь рыкает.